Под утро меня разбудили непонятные звуки. Вздрогнув, я проснулась от лязга металла. Странно. Несколько минут я не могла вспомнить, где нахожусь, а когда поняла, на меня накатило уныние. Я на корабле варров, а сон был так ярок и чудесен, я почти поверила, что на земле. После сна в теле осталось ощущение сладостной удовлетворенности с легкой примесью ленивой усталости. На развороченной постели я сидела одна. Брана рядом не было. Все воины спали или делали вид, что дрыхнут, и не слышат идущего где-то боя. Но я отчетливо различала шарканье ног, звон мечей, сдерживаемые вскрики и рычания. Ведомая любопытством, я выбралась из-под теплого одеяла, увы, не без сожаления, и побрела по коридорам, разыскивая источник шума. Лежащий на полу рыжий воин дернулся было, чтобы остановить меня, но не решился. Вместо этого вар встал и поплелся за мной. Его антенны Иллири стояли торчком, выдавая интерес. Звуки привели меня в грузовой отсек. Двери открылись, и я замерла на пороге. В помещении было жарко и шумно. В центре пространства стояли разгоряченные битвой воины, сцепившись мечами, как два дрочливых оленя рогами. По напряженным, подрагивающим мышцам стекал пот, оба без защиты, обнажены, но с оружием. Беловолосый Рурк пытался подавить сопротивление Брана, но воин стоял не уступая. Более того, рыча сквозь крепко стиснутые зубы, стал сам наседать на противника. Что здесь происходит? Вся эта ситуация мне совершенно не нравилась. Чего могли не поделить два варра? Иди назад в каюту! Сквозь сомкнутые зубы прорычал Бран. Нет! Отрезала я, понимая, это все не случайно. Здесь затевается нечто нехорошее, и интуиция подсказывала, касающаяся меня. А если это так, я хотела быть в курсе всего. К тому же во мне взыграла поперечная черта характера, столь сильно раздражающая гиганта. «Не хочу! Я должна знать, что здесь происходит!» «Грррр!» Бран мне не ответил. Крепче стиснув зубы, усилил давление на меч Рурка. Мое неповиновение почему-то обрадовало Беловолосого. «Вот поэтому ты не имеешь права на нее. Моя женщина не посмела бы ослушаться», — взревел Рурк. «Что? Они дерутся из-за меня?» — не поняла я. «Думаешь, она должна быть твоя? Так докажи мечом свое право», — ревел гигант. «Пока я слышу только твои слова». Бран резко ослабил давление на клинок противника. Беловолосый по инерции стал падать вперед, как раз на выставленный меч варвара. Рурк, не менее опытный воин, чем Бран, чудом увернулся от коварного приема. Неловко отбил встречный удар. Воины, словно змеи, отскочили друг от друга, чтобы в следующий момент сцепиться вновь. «Прекратите немедленно!» Бросившись между ними, я не позволила им продолжить. Хотя внутренне у меня поджилки тряслись. Две здоровых горы мышц нависали надо мной, готовые вот-вот столкнуться. И я между ними, маленькая и слабая. Зажмурившись, я стояла, боясь, как бы разгоряченные схваткой воины не раздавили меня. Руки уперлись во взмокшие тела. Но вот чудо, мои слабые ладони остановили их. Воины стояли, замерев, как истуканы, словно наткнулись на каменную стену. «Кейли!» — с досадой воскликнул Бран. Отходя назад, он почти уже победил соперника. Я понимала его разочарование, однако допустить кровопролитие не могла. Варры дрались всерьез настоящим острым оружием из стали Танир. «Вот поэтому недостоин!» — прошипел Беловолосый, тоже отступая. «Хоть ты и наш, Кахай, грош тебе цена, как мужчине!» Брана передернула, и я поняла, это серьезное оскорбление, которое варвар не скоро забудет беловолосому. «Как Норой, ты не можешь должным образом защитить женщину, значит, недостоин ее. Моя обязанность — бросить вызов и все исправить». «Исправлять надо было тогда, когда ты разрешил моей женщине», — гигант особо выделил слово, «включить звездолет и привлечь внимание ледяных, тем самым подвергнув ее жизнь опасности». «Нет», — обозлился беловолосый. «Надо было тебе не допускать возможности ее побега из камеры. И она не твоя женщина. Она Арана. Временная избранница и не более. Я в своем праве. Я тоже имею право вступить в борьбу за нее. Ты всего лишь мимолетный защитник. Есть и другие. С иным воином ей лучше будет». Глядя на поле битвы, проговорил рыжий Дарн. «Ой-ой, тестостерон зашкаливает, сейчас полыхнет», — подумала я, предупредительно вставая между тремя воинами, которые, будто мартовские коты, уже готовы броситься друг на друга. «Я и тебе кишки выпущу, только дождись своей очереди», — прорычал сквозь зубы Бран и рванулся в сторону говорившего, но я уже была на страже. «Может быть, вернемся в каюту?» Внесла я свое предложение, изо всех сил упираясь в грудь, готового броситься на обидчика-варвара. Варийцы не успокаивались, бурля тестостероном, и тогда я включила женское коварство. «Я голодна!» — пискнула я на весь грузовой отсек, так, что эхо заметалось средь стен. И, о чудо, воины остановились, злобно переглянулись, обещая жестокую месть и расправу, а после, как ни в чем не бывало, вернулись в жилые отсеки. Драка что-то изменила, как мне показалось, рыжий и беловолосый перестали подчиняться Брану. Это настораживало.